От редакции. Золотая ветвь известного английского религиоведа и этнолога Джеймса Фрезера принадлежит к числу тех фундаментальных исследований, которые составляют непреходящую ценность для многих поколений ученых. Посвятив жизнь изучению фольклористики и истории религии, Джеймс Фрезер собрал огромный фактический материал, позволивший ему с помощью сравнительно-исторического метода показать связь между современными религиями и первобытными верованиями, выявить земные истоки религиозного миропонимания. Первое издание «Золотой ветви» вышло в Лондоне в 1890 году в двух томах, а затем книга переиздавалась в различных вариантах, то в более пространных, то в сокращенных. Труд был переведен на множество языков. На русском языке он впервые был издан в 1928 году, с первого по четвертый выпуски. Однако перевод был сделан с подготовленного женой Фрезера, авторизованного сокращенного французского издания. Настоящее издание – это первый перевод «Золотой ветви» на русский язык с английского сокращенного издания, подготовленного самим автором. В тексте книги имеются подстрочные примечания, составленные профессором Токаревым. Им же осуществлена общая научная редакция издания.